Тот же, что и в Египте, символизм духа и материи, то есть креста, анха и посоха, был использован греческими и европейскими монархами как скипетр и держава. Но под державой жрецами ошибочно понималась только земля в географическом смысле, а под скипетром хлыст, ибо духовное пасторство жрецы оставляли исключительно за своим сословием. Во второй части книги к развлечению между Иудой и Иосифом, лунным и солнечным культом, мы подойдем более обстоятельно. Шестое. Утраченные годы Христа. Эпиграф. Немало утерянных апокрифов, относящихся до жизни евангельского Христа, может быть найдено, когда сроки подойдут и люди захотят больше узнать об этой чудесной, самоотверженной, трогательной жизни, все отдавшей и все принявшей. Будут найдены и аграфы, и апокрифы, которые по-новому осветят многие места и недоговоренности в нашем каноническом Евангелии. Не подлежит сомнению, что канонический греческий перевод Евангелия апостола Матвея относится к значительно более позднему времени, представляя собой вообще не столько перевод арамейского Евангелия апостола Матвея, как его переработку, и довольно свободную. Жизнь Христа стерлась. Его чарующий, трогательный жизненный облик оказался застекленным, загражденным, закованным в золотые ризы. Народы утратили живую связь с его земной жизнью, с его словом, проникнутым такой любовью, такой тоской при осознании им, что даже такое простое слово его останется непонятым и непринятым. Грядущая эпоха будет отмечена новым пониманием учения Христа. «Творю новое небо и новую землю, и старое уже не вспомнится». Елена Ивановна Рерих.